Везли меня на машине с мешком на голове, и я не смог даже приблизительно рассмотреть, что же из себя представляет цитадель, а понял, что мы на вершине, по долгой дороге и отсутствию какого-либо наклона. А раз светило солнце, мы явно находились на поверхности. Вот только нигде в Центроуральске не было таких дорог. Нигде, кроме как в цитадели. В определенный момент, подслушав разговор конвоиров, я понял, что меня везут именно к Матроне. Лучшего исхода и представить было нельзя. Если эта старуха снимет с меня проклятие, то я готов сделать вид, что стал послушной собачкой совета, а потом просто выберу момент и свалю, ибо свобода важнее. Однако вселенная не могла этого допустить. Это было бы слишком просто. Еще в дороге у меня заболела грудь, причем сильнее, чем в прошлые разы. А забегая наперед, могу сказать, что монстры действительно эволюционируют. И делают это они значительно быстрее и эффективнее, чем я рассчитывал. На фоне случившегося сегодня схватка с тремя небольшими пауками, это лишь крошечное предисловие, за которым последовала ужасающая первая глава. Глава 23. Только-только солнечный свет перестал пробиваться сквозь тканевый мешок, надетый мне на голову, как я почувствовал сильную боль в груди. Проклятию явно не понравились мои попытки от него избавиться. Вряд ли оно разумное, но чутье подсказывало мне именно это. Конвоиры не подозревали, что грядет буря, где-то поблизости уже разлилась лужа нефти, и из нее начали появляться монстры. Мне тогда показалось, что их будет несколько, но как же я ошибался. Черная тварь дозрела и заревела так громко, что задрожали окна микроавтобуса, в котором меня перевозили. Схожие ощущения испытываешь, когда рядом проезжает очень оригинальный индивид с выкрученными на максимум басами. Это натуральный бич множества миров, где мне довелось побывать. «Что это за хрень?» – спросил кто-то из конвоиров. «Вы слышали?» «Ага, как такое можно не услышать?» «Кто-то из истинных практикуется, только девушка договорила, как мы во что-то врезались. Удар оказался настолько сильный, что я снес не только эту барышню, но и сломал кресло, на котором она сидела. Мешок сам слетел с головы, и мне удалось оценить обстановку. Хотя делать это лежа было проблематично. Про боль от ушибов и говорить не приходилось, благо ничего не сломал. А вот двое из четырех сопровождающих отправились в иной мир. Фургон врезался в кусок здания, рухнувшего на дорогу. Пока двое выживших пытались помочь друг другу, я прямо в машине начал открывать портал. «Так ты и правда истинный?» – спросила девушка, ставшая моей подушкой безопасности. «Вы же и так это знали, я заполз в свою реальность и в первую очередь потянулся к подготовленным на такой случай зельям здоровья третьего уровня. Бегемот, тащи сюда весь арсенал. Будет исполнено, хозяин!» – отозвался он и приволок мой модернизированный пояс с лямками, где удобно было хранить зелья и бомбы. Настало то самое время, а сам как думаешь, недовольно буркнул я, надевая пояс с зельями. Удачи вам, однако, надеюсь, мы еще увидимся. Ах да, там прорыв в кузнечной мастерской завершился, однако, сейчас мне точно не до него, реальность начала моргать и должна была вот-вот исчезнуть. Не поминай лихом, буду болеть за вас, хозяин, успел сказать он напоследок, прежде чем меня выбросило в реальность. «Догони меня, кирпич!» «А ты еще кто такой?» – вопрошал я, глядя через разбитое боковое стекло фургона. У меня перед глазами находилась крайне удручающая картина. Наш фургон заехал внутрь какого-то высокого каменного здания, которое уже успело наполовину обрушиться. Сквозь рухнувшую стену проглядывался один единственный монстр, размером не выше 10 метров. И вроде бы с таким можно справиться, но теперь вместо пауков метка создала не то носорога, не то динозавра. Он был настолько массивным, что от каждого его шага микроавтобус подскакивал. И единственное, что меня утешало, так это яркие магические вспышки, терроризирующие эту тварь. Люди уже вступили с ним в бой, а мне оставалось только убраться подальше, ведь рано или поздно вновь придет тот принц огня с зализанными волосами и жахнет на все деньги. Конечно, далеко не факт, что ему позволит разрушить половину цитадели, но кто знает этих истинных, они ведь мнят себя богами, мало ли, вдруг, его переклинит. «Ты куда собрался?» – гаркнул конвоир, зажатый креплениями сидений. «Вы уж простите, но мне дорога моя жизнь», – я бросил им крошечную световую бомбу и побежал прочь. «Спасибо, что подвезли, если хотите жить, тикайте с городу». «Стой!» – кричал он мне вслед, но останавливаться я и не думал, а вместо этого присоединился к людям, выбегавшим на улицу. Некоторые боялись повторного обрушения, Другие рвались в бой, я же хотел свалить подальше. С каждым рывком носорога здание дрожало, сбрасывая нам на головы элементы крыши. Выбравшись наружу, я впервые увидел знаменитый купол, состоявший из экранов. На нем как раз сменился фон. Мирное вечернее небо уступило место надписи, предупреждающей о нападении монстров. Вскоре зазвучала сирена. Сама же цитадель выглядела ровно так, как я себе ее и представлял. Это высокие особняки и дворцы, выстроенные на ровных участках. В силу реалий этого мира даже самые богатые жители не могли позволить себе засадить кустарниками слишком много площади. Каждый квадратный метр стоил каких-то нереальных денег. Сэн говорила про воздух. Здесь он действительно чистый. Очень чистый. Даже у нас в деревне жгли уголь, что похуже. А тут прям манна небесная. Думаю, обитатели цитадели остальных жителей вообще за людей не считают. Внизу обитает натуральная чернь, а здесь элита содружества. Отбежав подальше от пирамидального строения, расположенного прямо в центре цитадели, я смог окинуть взглядом поле боя. К тому времени носорог уже стал в два раза больше. Если так пойдет и дальше, то в округе он станет самым высоким объектом. Тварь крушила все вокруг и жрала тех, кто на нее нападал. Но так не могло продолжаться вечно. Истинные отреагировали куда быстрее, чем в прошлый раз. Не зря привел зверюшку прямо к их порогу. Я заметил сразу несколько отрядов в плащах мифрилового цвета, в том числе и группу с Матроной и Принцем Огня. Они, кстати, находились как раз с моей стороны, и вопреки инстинктам я решил остановиться и посмотреть, что же произойдет. На всякий случай взял в руку защитную гранату и подготовил вторую, дабы закрыться от огненной стены. Сперва носорога заморозила принцесса льда, она же сестра-близнец того пироманта. И если в прошлый раз пауки рассыпались в пыль, то сейчас ее сил хватило лишь на то, чтобы серьезно замедлить монстра. Однако он продолжал двигаться, поворачиваясь в ее сторону. И это наводило на нехорошие мысли. То есть иммунитетом он не обладал, но обзавелся дичайшим сопротивлением. Оставалось надеяться, что хотя бы вероятность фаер-резистанса крайне мала, а иначе можно паковать чемоданы и отправляться на поиски лучшей жизни. Физика, кстати, все еще не наносила носорогу никакого урона, а это означает, что эволюция носит перманентный характер. Получив сопротивление единожды, оно применяется ко всем остальным итерациям, да и сам выбор формы намекал, что проклятие адаптируется. Медведь упал со скалы и долго лез по стене, появились пауки. Они были вынуждены сталкиваться с машинами, огибать здания и перебираться через стены, и в результате появилось чудовище, которому все эти преграды нипочем. И моя давнишняя задумка по строительству летательного аппарата могла помочь лишь раз, ведь я был уверен, что в следующую итерацию появятся летающие монстры. Единственное, что хоть немного радовало, так это численность. Носорог был всего один, а потому истинные могли на нем сфокусироваться и одолеть всем селом. Было слегка неловко наблюдать за тем, как они выполняют мою работу, да и людей уже полегло немало, но в таких случаях всегда работает простое правило. Лучше уж они, чем я. Их ждет забвение и новый старт, а я буду хрен знает сколько веков сожалеть, что просрал такой замечательный мир. Поэтому вопрос морали меня совсем не тревожил, а тем временем истинные что только не пытались сделать с моим монстром. По нему даже ударил мощнейший разряд молнии, превративший несколько сотен тонн черной жижи в пепел, но и после такого урона бессмертная тварь смогла восстановиться. Сперва медленно, но чем больше раз ее убивали, тем все быстрее и быстрее. И тогда на арену вышел принц огня. Дабы он не расхреначил цитадель, знакомый мне маг воздуха закрыл монстра воздушным куполом, оставив небольшое отверстие сверху. Носорог безуспешно пытался пробиться и сожрать хитреца, пока его напарник подготавливал заклинание. Тут я узнал, что купол может открываться. Ну и дела. Появилась щель, сквозь которую и пролетел всеуничтожающий луч раскаленной плазмы. Люди заранее начали отворачиваться, я тоже последовал их примеру, ибо сейчас ну никак нельзя терять зрение. Интенсивность излучения была настолько сильной, что я чувствовал не просто тепло, а натуральный жар, будто забежал в баню и получил по хребту березовым веником. Мощный товарищ этот принц огня, конечно, я бы даже сказал читер, слишком уж сильный дар ему достался. Мне со своими бомбами и зачарованными патронами ловить здесь нечего, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Когда орбитальная бомбардировка завершилась, Нас ждал сюрприз. Крайне неприятный сюрприз. Носорог не получил абсолютно никакого урона. Даже не обгорел. Как вообще такое возможно? Неужели он и правда получает полный иммунитет к той стихии, которая добила его потомков? Но если все так, то я обречен на гибель. Избавиться от метки – важнейший приоритет. Нужно бросить на это все силы и средства. Правда, сперва надо пережить это нападение. Да и к тому же носорог оказался не так прост, как казалось на первый взгляд. Когда он осознал, что не может выбраться, то остановился на месте и запрокинул голову, начав рычать. В прошлый раз так паук достал меня из карманной реальности, но что случится сейчас? Эта тварь ведь не хочет телепортировать меня, нет, все куда печальнее. Как только он закончил рычать, я почувствовал необычайную слабость, и похоже, не только я. Воздушный барьер тотчас рухнул, а истинные бросились в рассыпную. Вот чего-чего, а такого я никак не ожидал. Подобного расклада не было даже в моих самых пессимистичных прогнозах. И что теперь делать? А хрен его знает. Больше всего меня пугала неизвестность. Что конкретно сотворило чудовище? Высосало из нас всю ману или создало антимагическое поле? Одно ясно наверняка. Истинные и одаренные превратились в беспомощных букашек. Ноги сами хотели броситься прочь и убежать как можно дальше от этой твари. Но какой в этом смысле? Если я уведу его от истинных, то мне никто не поможет, а они лишь вздохнут с облегчением. Нет, нужно оставаться здесь. План отступления я особо не продумывал, единственный шанс свалить сразу – это разрушение части купола. В ином случае меня отсюда никто не выпустит. Поэтому оставалось лишь стоять и смотреть, как носорог бежит за принцем огня. Хотя, как бежит, он догнал его за 5 шагов, догнал и сожрал, точнее, размолол тушку челюстями, выпустив все соки. Проглотить останки ему не дал маг воздуха, натурально вырвав их изо рта монстра. Сперва мне это показалось странным, но затем я увидел Матрону, которая начала воскрешать убитого паренька. Целитель ранга Абсолют, настоящее читерство. Я даже уверовал, что она сможет меня исцелить, раз уж способна из фарша сделать человека. Правда, мои надежды быстро улетучились, когда носорог случайно наступил на Матрону. Оказавшись под многотонным прессом, она превратилась в кровавое пятно. Магия, по всей видимости, вернулась, и истинные начали заливать чудище всем, что у них только было. Сильнее всех кричала принцесса льда, чей брат так и не воскрес. И похоже, второго столь сильного целителя в столице нет. А если оно так, то оба истинных погибли окончательно. И кто теперь снимет с меня долбанное проклятие? У вселенной действительно ужасное чувство юмора. Ведь мое спасение было так близко, а теперь на материке остался только один алхимик из Североуральска, обещавший в интернете приготовить зелье от любых недугов. Ценник там тоже космический, но плыть в другие страны и надеяться на чудо – совсем не вариант. Стоять и размышлять можно сколько угодно, но когда на тебя бежит отъевшийся носорог, приходится что-то делать. Как я и предполагал, в какой-то момент монстры перестают жрать других людей и фокусируются исключительно на мне. Что ж, пора побегать. Я выпил зелье скорости 2-го уровня и устремился к ближайшей границе купола. Там находилась невысокая стена, поддерживающая всю конструкцию. Она и стала моей целью. Раз уж тварь бежит за мной, то нужно это использовать. Совсем не помешает сделать дыру в ограждении, и носорог идеально подходит для этой задачи. Правда, убежать от такой махины куда сложнее, чем от паука. Этот и выше раза в 3. Да и сшибает все на своем пути. Особняки, заборы, машины, людей. А все ошметки летят вперед и по обе стороны от морды носорога, тем самым делая невозможным зигзагообразное маневрирование. Вместо этого я выбрал тактику затяжных односторонних рывков, дабы обратить массу монстра против него самого. Как? Да легко. Нужно лишь выбрать правильный момент и резко свернуть в сторону. Инерция заставит носорога продолжить движение по прямой и позволит выиграть время для того, чтобы я успел разорвать дистанцию и подготовился к новому трюку. Там, где пробегала эта тварь, не оставалось ничего живого. Даже высокие каменные особняки она сносила под ноль. Счетчик погибших уже шел на сотни, а может и тысячи. Разве что жители внешнего радиуса будут рады этой новости, ведь бедняки во все времена ненавидят богатеев. Диаметр цитадели был относительно небольшим, где-то 3 с небольшим километра, поэтому добраться до края купола не составило большого труда. Единственное, с чем пришлось повозиться, так это с подготовкой последней атаки. Сложность заключалась в правильном подборе момента, И с первого раза у меня сделать этого не получилось, но вот со второго захода результат выдался впечатляющим. Носорог не почувствовал преграду и пробил ее насквозь. Но на этом его приключения не закончились. Он не ожидал упасть на довольно крутой склон и покатился вниз, пытаясь встать на ноги. Неповоротливость и высокая масса сыграли с ним злую шутку. Даже не буду считать, сколько фасадов он разрушил, но укатился улиц так на 15, а может и 20. Людей погибло немного, ведь большинство находилось внутри горы, а монстр смял только внешнюю часть построек. Почему-то в этот момент я подумал про Сен. Она должна была ждать меня в отеле, который, к счастью, находился на другой стороне Центроуральска. Наша стычка с носорогом никак не должна была повлиять на нее, да и я специально выбрал это направление, сориентировавшись по солнцу, когда открывался купол. Проход сделан, теперь можно без проблем покинуть цитадель, но как быть с носорогом, который уже встал на лапы? Мои гранаты, тем более пули, выглядели не просто смешно, а по-настоящему ничтожно. Я буквально ничего не мог противопоставить этому гиганту, а ведь дальше будет только хуже. Как ни крути, но перспективы совсем не радужные. Неожиданно мой взгляд зацепился за старца, вышедшего из покосившегося особняка, задетого носорогом. На нем не было мифрилового плаща, но это не помешало ему уверенным шагом направиться к пробоине в стене, где я и стоял. Мне даже сперва показалось, что дед выжил из ума, уж слишком дряхлым он выглядел. Но когда он, не имея фиолетовых глаз, начал кастовать заклинание, все предубеждения развеялись. Этот Хаттабыч создал крошечную бабочку из чистого света и пустил ее прямо во врага. Она резко ускорилась и полетела вниз по склону. Старик не стал дожидаться результатов, а лишь недовольно фыркнул и потопал к себе домой. Едва различимое издалека светящееся насекомое врезалось носорогу прямо в голову. В тот же миг город озарила ярчайшая вспышка. Те, кто находился рядом, наверняка ослепли. Возможно, уже окончательно. Мне же удалось закрыться рукой и сохранить часть зрительных функций. И только я перевел взгляд на монстра, как осознал, что он испарился. Не было никаких следов регенерации или пенящихся кусков плоти. Нет, монстр просто исчез, а метка на моей груди перестала доставлять болевые ощущения и сдавливать ребра. Конечно, она никуда не делась и вновь изменилась, но и хрен бы с ним. В ту секунду меня интересовал всего один вопрос. А что, так можно было? Глава 24. Можно было бесконечно долго стоять и хлопать глазами, охреневая от увиденного, но раз уж теперь я беглый заключенный, то пора и честь знать. Дабы не привлекать внимание полиции, средним шагом направился прочь от места разрушения стены цитадели. Благо носорог всех шокировал, и до меня людям не было никого дела. Денег при себе нет, они и остались в карманном мирке, поэтому первым делом я нашел полупустой ресторан, заказал бургер из говядины и направился в туалет, а уже там сделал все свои грязные дела, предварительно убедившись, что никого внутри нет. Заказ принесли уже минут через пять, но есть в помещении я не стал. Расплатился и попросил завернуть бургер с собой. Нечего прохлаждаться, надо найти Сен. Чутье подсказывало, что она явится к месту битвы, чтобы узнать, удалось ли мне выжить. Поэтому бургер открыл я уже в электричке. Есть одной рукой довольно сложно, но за эти дни я неплохо уже наловчился в части базовых движений. Да и вообще, много что успел сделать, пока сидел в тюрьме, и времени подумать было хоть отбавляй. А пока добираюсь до отеля, можно наконец-то посчитать, с какой периодичностью будут появляться монстры. Тем более на вид характерная зависимость, и двух точек уже достаточно, чтобы построить график. С момента появления медведя до спавна пауков прошло ровно полтора дня, а носорог вылез через 4,5 дня после них, ибо на дворе вечер. Если все продолжится в том же темпе, то следующую партию стоит ожидать почти через 2 недели. Уйма времени, чтобы избавиться от проклятия, можно без проблем добраться до Североуральска, и даже останется неделя, чтобы в случае неудачи попытать удачу на другом континенте. Интересно, что свет так легко уничтожил тьму, хотя тот дед наверняка истинный ранга абсолют, а может и полубог. Однако не стоит на нем зацикливаться, ведь в следующий раз твари будут обладать иммунитетом к магии света. Конечно, если это не является их ахиллесовой пятой, на всякий случай надо будет наделать световых бомб побольше, дабы проверить эту теорию. В данном случае эффективнее всего будет смешать свет с огнем. В результате появляется некое священное пламя. Именно свет выступает доминантом в этой паре. А еще очевидно, что меня будут искать. Нужно как можно быстрее покинуть Центроуральск. Пока не представляю, как пересечь стену внутреннего радиуса, но пара идей наклевывается. Если совсем ничего не придумаю, использую заготовку, оставленную на черный день. Она должна была серьезно навредить чудищу, но и со стеной может помочь. Все-таки даже не верится, что все так просто закончилось. Удивительно. Уж не знаю, что конкретно служивые выяснили, однако метку они так и не проверили. И это еще загадочнее. Похоже, эти дурни до сих не подозревают, что я проклят. Хотя, справедливости ради, об этом догадывался лишь интеллигент. От других эту информацию удалось скрыть. Да и я сам к ним пришел, а затем начал вываливать правдивые факты. Опытные следователи заподозрили, что я от них что-то скрываю, и вывели меня на чистую воду, узнав о моем даре. А остальные подводные камни, по всей видимости, их не волновали. Хотелось верить, что у них не было какого-то коварного плана, о котором я даже не подозреваю. Но исключать эту возможность тоже не стоит. Все станет понятно по методам поисков меня любимого. Если мою физиономию покажут в новостях, то никакого хитрого плана не было. А вот если оставить все в тайне, надо будет сжать булки покрепче и начать оглядываться, абы кто сзади не подскочил. По логике меня просто обязаны объявить в розыск и назначить награду за любую информацию обо мне. Почему? Глупый вопрос. Силовики уже должны были сопоставить даты нападения с датами моего присутствия в городе. Да и хозяина того автосервиса они почти наверняка задержали, а уже от него вышли на машину и выяснили, откуда она. И вот ведь совпадение. Машина была угнана в Двугорске, пауки появились там же. Я приехал в столицу, и они приползли сюда. А как только меня доставили в цитадель, заспавнился гигантский носорог. Тут даже умственно отсталый бы догадался, кто виноват во всей этой ахинее. А башковитые следователи уже должны подавать данные на меня во все новостные агентства, попутно согласовывая сумму награды за информацию со своим руководством. Единственное, что во всей этой истории меня смущает, так это отсутствие одного ключевого вопроса за все время допросов. У меня так и не спросили, а почему же я так рвусь к ныне покойной Матроне? С одной стороны, вроде бы очевидно, что может понадобиться однорукому пацану от всемогущей целительницы. Но с другой, с тем же успехом я мог попросить зелье пятого ранга. По цене там примерно одинаково, но зато обзавестись заветным флакончиком было бы куда проще и быстрее. Неужели они посчитали меня откровенным бомжом, не способным заработать несколько миллионов? Бог им судья, как говорится, а моя заготовленная, жалостливая история полежит в чертогах разума до лучших времен. Тем временем я добрался до отеля, где должна ждать меня Сен. Прошел мимо администратора, как ни в чем не бывало, и направился в самый конец коридора. Ни у кого мое появление не вызвало никаких вопросов, ведь я вел себя ровно так, как вел бы себя посетитель. Слегка удивила открытая дверь, даже стучать не пришлось. А стоило пройти в номер, как я натурально опешил. На кровати был разложен комплект эротичного белья с кружевами, плетки, кляп и кое-что еще. Насчет последнего мы с Сен вообще не разговаривали, да я так-то против. Она была в душе, шум воды был слышен даже в коридоре. Вот интересно, а как эта хитрюшка догадалась, что я приду именно в это время? Хотя, скорее всего, она ждала меня чуть позже, так сказать, во всеоружии. Может быть, смотрела новости, а там наверняка передали, что носорог был повержен, и городу ничего не угрожает. По сути, эта тема должна стать доминирующей на ближайшие дни, ибо разрушение цитадели – это небывалое событие. В прямом смысле слова этого никогда не происходило, ни разу за все ее время существования. Раз уж сюрприза все равно не будет, я решил сам устроить ей его. Без затей зашел в ванну и резко отдернул шторку, за которой скрывалась эта извращенка. «И-и-и, это была не она. А-а-а, помогите!» – закричала женщина лет 50, прикрывая грудь мочалкой. «Коля, Коля, я, Коля», — вырвалась у меня. «Простите, номером ошибся. Убирайся отсюда». «Уже ухожу», — я демонстративно отвернулся и попятился назад. «Неловко получилось. А ты еще кто такой?» Не специально столкнулся с волосатым и бородатым мужиком, превосходящего меня по росту более чем на полметра. «Коля, он за мной подглядывал», — вопила дамочка в ванной. «Произошла ошибка, только я договорил, как он взял меня за грудки и поднял к потолку. Ужасная ошибка. Я ведь не посмотрю, что ты инвалид». Выбью все дерьмо, на его лице появился звериный оскал. «Никто не имеет права смотреть на мою жену. «Ой, да нахрен она мне не сдалась, говорю же, номером ошибся», я забавно болтал ногами, стараясь незаметно дотянуться до флакона с зельем. «И это была твоя последняя ошибка», он схватил меня за шею и начал душить. Увы, но конфликт уже разгорелся. «Придется действовать, дабы не осквернить память тех, кто погиб, чтобы это тело жило. Негоже будет подохнуть от рандомного мужика, любящего очень жесткий секс. Стрелять в отеле нельзя, слишком палевно, а вот взять металлический флакон и вонзить его обидчику прямо в глаз – дело хорошее». Тот рефлекторно разжал руки и схватился за голову, начав орать на весь номер. Но на крики здесь никто не обращал никакого внимания. Вспомнить хотя бы нашу ночь сцен, там весь отель на ушах стоял. Да и не мы одни такие. Пока Бугай находился в состоянии шока, я выпил окровавленное зелье второго уровня и один ударом отправил его в глубокий нокаут. Эссенция силы, смешанная со скоростью, позволяла проворачивать и не такие трюки. Думаю, у этого мужлана сломана челюсть, но жить будет. Убивать его было бы как-то неправильно. А вот его баба продолжала орать, выбежав из ванной. Нельзя было допустить, чтобы она добралась до коридора, но бить тоже не вариант, могу случайно переборщить. Поэтому я взял их гигантский стропон и метнул ей в спину. Хоть тот был и резиновым, но дамочку припечатало к входной двери так, что она тоже потеряла сознание. Обойдя этих немолодых извращенцев, я вышел в коридор и закрыл дверь снаружи, выбросив рядом ключ. Мне нужно всего 2 минуты тишины, дабы узнать, куда делась Сен, а там хоть трава не расти. Путь вызывают полицию или еще кого, меня здесь уже не будет. «Здравствуйте», я подошел к администратору. «А не подскажете, куда пропала моя рабыня? Мы снимали номер 69, но, как я понимаю, она съехала». «Да, все верно. Она выселилась 3 дня назад», — ответил он, пробив информацию по базе данных. «Вот ведь я едва не сматерился. А она ничего не просила передать?» «МММ», — промычал администратор. «Моя смена началась 10 часов назад, и мне никто ничего не передавал. Извините». «Шикарно», — я устало вздохнул и поджал губы. «Если она от вас сбежала, я могу набрать номер бюро по делам рабов», предложил услужливый администратор. «Нет, спасибо», я отрицательно помотал головой и направился к выходу. «И на том спасибо». Не ожидал, что Сен ослушается приказа. Возможно, пойти на такой шаг ее вынудили обстоятельства. Спецы из бюро могли наведаться в отель, раз уж номер был снят на мою фамилию. По-хорошему, Сен не должно были посадить за решетку, ведь в моей истории она фигурировала исключительно в качестве игрушки для секса. Но если рассматривать самый пессимистичный сценарий, то она действительно в тюрьме. Смогу ли я ее вытащить? Нет, это чистой воды самоубийство. А после случившегося в цитадели меня посадят на цепь или попросту убьют, чтобы не спавнил больше монстров посреди столицы Содружества. Как бы мне не хотелось ей помочь, даже найти ее в таком большом городе практически невозможно. А чтобы вытащить из лап правосудия, попросту нет ресурсов. Оставалось только гадать, что же случилось с Сен. Подождите. Из отеля выбежала девушка, судя по надписи, заместитель директора. Подождите, пожалуйста. Вы это мне? Я обернулся и рефлекторно потянулся к пистолету, скрытому под легкой курткой. Вот. Она протянула мне клочок бумаги. Та девушка, клейменная, просила передать вам, если вы вернетесь. Фух, я выдохнул с облегчением. Благодарю, не стоит. Она и так уже оставила мне хорошие чаевые. Дамочка улыбнулась и вернулась в отель. И что же ты мне написала? Я развернул аккуратно сложенную бумажку и начал читать. Вороны примчались по мою душу, придется сменить гнездо. Свободным птицам нет нужды расплачиваться за кров. Стоит отдать ей должное. Додумалась написать какую-никакую загадку. И если первая строчка будет понятна даже ребенку, погруженному в контекст, то вот со второй не все так просто. Понятно, что она поселилась там, где не нужно платить, но где? Это должно быть какое-то помещение, ибо улица – это слишком непостоянная координата. И я сильно сомневаюсь, что Сен решила вернуться на место бойни. Там наверняка до сих пор работают криминалисты, в лучшем случае здание опечатано. Слишком опасно и некомфортно селиться в подобном месте. И оставался все один более-менее подходящий вариант – дом дяди и тети. Там ее не станут искать, да и за аренду платить не надо. Но неужели Сен решили наведаться к той неуравновешенной девке? Вряд ли ей бы удалось просто поселиться, да и убивать мою сводную сестру она бы не стала, а по-другому та не впустила бы нас. Всю дорогу по пути вниз по склону, Направляясь в беднейшие кварталы внутреннего радиуса, я только и думал о том, что же такого Сен могла учудить. Но добравшись до места, я этого так и не узнал. Входная дверь была закрыта, на стук никто не отвечал. Благо на этот случай у меня был комплект простеньких отмычек, сделанных в тюрьме. Они висели на поясе, помещаясь в тканевом мешочке на веревочке. Оставалось дождаться, пока народу на улице поубавится, а затем взломать замок и зайти в дом. Я сразу обозначил себя, чтобы Сен случайно меня не застрелила, да и если ее здесь нет, а заправляет всем та чокнутая, то она тоже должна была как-то отреагировать. Но нет, меня встретила лишь тишина, и даже пройдясь по комнатам, никаких признаков жизни не обнаружил. Разве что в холодильнике был приготовлен суп, и судя по запаху, ему не больше 2 дней. Тут явно кто-то живет, но кто, непонятно. Дабы не терять время, я открыл портал и потопал в сторону дома, обходя металлические ограждения. Раз уж пока что никакой ясности нет, займусь делами насущными. Там как раз прорыв в кузнечном деле подоспел. Ну, рассказывай, что за бонусы достались мне в этот раз. Я зашел в дом и обратился к пустоте. Хозяин, вы вновь выжили, однако. Свин появился со звуком пуф. Ни одно проклятие не способно вас сломить. Ладно, ладно, хватит льстить. Там без меня справились. Лучше скажи, что с кузнечкой. Я нажал на нужную кнопку, и сообщение о прорыве пропало. Только не говори, что я могу сделать один артефакт из магического золота. Это же туфта. Спешу сообщить, что прорыв в кузнечном деле работает совершенно иным образом. Теперь, создавая артефакты из магического железа, с шансом 1 к 3, вы сможете получить сразу 2 одинаковых изделия, вместо одного. Ну разве это не здорово? Неплохо. А дальше этот шанс будет расти, то есть смогу удваивать артефакты из серебра с таким же шансом, а железо значительно чаще, уточнил я. Возможно, к несчастью, эта информация от меня сокрыта, виновато пробубнил бегемот. Как всегда, я закатил глаза и отрицательно помотал головой. Но это еще не все, воскликнул он. Ну давай, удиви меня. Так как вы совершили прорыв в обеих мастерских, уровень зачарования автоматически поднялся. И что он дает? Тоже какой-то дополнительный бонус? Или ты мне объяснил то, о чем я и так догадался? Зачаровывая артефакты эссенциями первого уровня, вы можете получить один из случайных бонусов. Первый, эссенция может не потратиться, либо потратиться частично. Второй, удастся наложить усиленное зачарование, так, будто оно было бы на уровень выше. Третий, не будет израсходовано мана. Четвертый, при успешном зачаровании добавится общий прогресс исследования на 2 другие мастерские. А вот это звучит круто. Я одобрительно кивнул. И каковы шансы? Чувствую, на особую халяву надеяться бессмысленно. Шанс появления бонуса равен 1/6, тут же ответил Свин. Дай угадаю. Дальше он будет только расти, скорее всего. Это логично. В общей сложности мне нужно будет совершить именно 6 прорывов, чтобы стать ремесленником-полубогом. И по логике с каждым новым рангом этот шанс будет увеличиваться ровно на 1/6. Очень может быть. Но, как я и говорил, не могу подтвердить или опровергнуть вашу гипотезу. Да-да-да, свиной склероз. Ладно, хоть не грипп. Я сел на диван и задумался. Свин сперва полетал рядом, а затем приземлился на спинку дивана. Точно домашний кот. Ну чего тебе? Вижу ведь, что ты чего-то хочешь. Хозяин, негромко начал он, от вас пахнет едой. И, а вы принесли мне что-нибудь мясное? Я уже и забыл, когда последний раз ел, жалобно прохрюкал бегемот. Ой, даже не начинай. Мне самому-то в тюрьме еле хватало. Если выберусь из столицы живым, тогда посмотрим. Пробыл в карманной реальности еще 30 минут, активно тратя ману на различные крафты, я вернулся в дом тети и дяди. Стоило порталу открыться, как меня оглушил пронзительный крик. Женский крик. Глава 25. Сен, удивился я. Артем, она наконец-то перестала кричать и вскочила с дивана. Это и правда ты, а кто же еще? Сказал же, что вернусь, закатил глаза и натянул снисходительную улыбку. Ах ты скотина. Сен набросилась на меня и начала не сильно бить в грудь. Бросил меня одну. Как ты мог? Так было нужно. Пришлось схватить ее и усадить на диван, дабы прекратить эту истерику. Если бы мы пошли вместе, то с огромной долей вероятности ты бы сейчас была в тюрьме, и у меня не было бы возможности тебя вытащить. Мог бы сказать, что задумал. Она сложила руки на груди и надула губы. Ушел в никуда, а ты сиди и думай, вернется он или нет. Я, блин, переживала, вообще-то, если думаешь, что я начну оправдываться или успокаивать тебя, то этому не бывать», — грубо отрезал я, сделал то, что было нужно. «Все прошло хорошо, не идеально, но могло быть в разы хуже. И в чем же заключался твой гениальный план? Да и где ты был все это время? Говорю же, в тюрьме сидел, в трюме». На ее лице появились непонимание и сострадание. «Так было нужно», — вновь повторил я. «Хотел попасть к Матроне, но она померла». Носорог прихлопнул. «Зелье я тоже проверил, ничего не помогло. Поэтому мы сваливаем из столицы и направляемся в Североуральск. К тому алхимику, ага», — я откинулся на спинку дивана и закрыл глаза. «А куда та приемная девица пропала? Неужели ты решилась пойти против своих принципов? Она жива», — моментально выдала Сен. «Сперва я хотела с ней договориться, дав денег, но быстро передумала. И почему же? Она отказалась? Нет, с ней мы так и не увиделись. Эта отбитая на всю голову малолетка едва не превратила этот дом в притон. Громкая музыка, пьяные подростки, заблеванное крыльцо, вот что я увидела, придя сюда 3 дня назад. Быстро она», — ухмыльнулся я, — «ну я и вызвала полицию со службой опеки. Наврала, что родителей уже давно не было видно, а девочка ушла в отрыв. В итоге ее забрали до выяснения обстоятельств. А раз делать было нечего, я привела помещение в порядок, хозяйственное, довольно чисто». Я огляделся и увидел пульт. «О, надо новости посмотреть. По-любому сейчас только и говорят про разрушение контура цитадели». Я, как только услышала грохот и увидела кадры по телевизору, сразу же помчалась туда. Но все так быстро закончилось. Думала, ты погиб. Она опустила глаза и скуксилась. Да жив я, жив. Дотянулся до пульта и включил телевизор. Там как раз шел репортаж с прямым включением с окраины цитадели. Крупным планом показывали разрушение, а в нижнем левом углу экрана красовалась моя фотография с интересной припиской. 10 миллионов за информацию о моем местонахождении, а не многовато ли? Они знают всю правду про тебя?» – спросила Сен. «Нет, не всю. Про метку и мое попаданчество им ничего не известно. Но раз готовы дать аж целых 10 миллионов, то уже сопоставили факты. Совету явно не понравилось, что из-за меня в городе начали появляться неубиваемые монстры. Кстати, а тебе удалось выяснить, через сколько появится следующий?» После недолгой паузы, поинтересовалась она. «У нас чуть меньше 2 недель. Добраться до алхимика успеем, нужно лишь свалить из столицы и заработать денег. Проще всего будет кого-то обнести. Банк мы не возьмем, но какой-нибудь элитный магазин нам по силам. Хочешь заняться грабежом?» Ей эта идея совершенно не понравилась. Она всем своим видом демонстрировала, что не хочет в подобном участвовать. «Я, конечно, все понимаю, но это чересчур. Ладно, бандиты, но магазин, мы обойдемся без убийств. Как ни крути, но это самый быстрый способ заполучить много наличности. А время поджимает», – парировал я. «Нельзя класть все яйца в одну корзину, с алхимиком надо управиться за 5 дней, максимум неделю, чтобы осталось время на новую попытку. Ты про путешествие на другой материк, в Сибири, вроде бы, был какой-то сильный целитель, если верить интернету, конечно, и плыть до туда всего 3,5 дня. Ао, меня вдруг осенило, что-то придумал. Мы не будем грабить магазины, не е-е-е-ед, мы возьмем поезд». Я настолько воодушевился, что встал с дивана и начал ходить кругами, с умным видом обдумывая план ограбления. Поезда – это ведь настоящая классика, но разве это вообще возможно? Я ни разу не слышала, чтобы кому-то удалось ограбить поезд, а даже мне, прожившей всю жизнь в Двугорске, известно более 2 десятков попыток, неудачных попыток. «Артем, это чистой воды самоубийство». «Нет-нет-нет», я слушал ее вполуха, продолжая наворачивать круги. «Точно, можно и рыбку съесть, и анальной девственности не лишиться». «Анальной?» Она нахмурилась и слегка покраснела. «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду. Это выражение такое, не бери в голову». Я замолчал, вспоминая аэродинамику и прочие прикладные науки. «Может получиться. Разница скоростей будет огромная, но если использовать зелье и защититься от повреждений, то шансы есть». «Никогда тебя таким не видела», — призналась Сен. «Чувствую, озвученные тобой шансы не особо-то велики». «Я права, все в мире относительно», — отмахнулся я, смотря с чем сравнивать. «Если с сидением на диване и просмотром телевизора, то да, шансы погибнуть кратно выше. А добавить в формулу проклятия, необходимую сумму и опасность альтернативных задумок, то все резко меняется, в лучшую сторону. Иными словами, мы обязаны что-то предпринять, и любое действие сопряжено с риском. Прослеживается прямая зависимость потраченного времени и шансов на неудачу. А можно немного попроще? Сэн посмотрела на меня из-под лобья. Нам нужны деньги, и у нас есть неделя. Менее рисковый путь заработка будет более затратным по времени, а через 2 недели я с огромной долей вероятности сдохну. Поэтому если есть вариант взять на себя чуть больше риска, но сэкономить драгоценные дни, то я пойду на риск. Но я все равно не понимаю, как именно ты собрался ограбить поезд. Вокзал охраняется едва ли не лучше самой цитадели, подметила она. И правда, в тупую прорваться не получится. Нас всего 2. Что мы можем? Ты так говоришь, будто мы будем прорываться с боем. А есть другие варианты, всего 1. И он настолько дерзкий, что явно не пришел в голову тем, кто строил охранные сооружения вокруг вокзала. Мы ведь видели его с тобой в западной части города. Ну да, высокие стены в 3 ряда, куча постов охраны, прожекторы, колючая проволока. Она все перечисляла и перечисляла. И бог знает что еще. Пролезть незамеченным не получится при всем желании. Артем, посмотри правде в глаза. Это невозможно. А кто сказал, что мы туда полезем? В смысле? Ее брови сложились домиком. Рожденный летать, ползать не станет, гордо заявил я и плюхнулся на диван, наконец-то, обдумав все основные моменты. Мы полетим. Чего? Сэн настолько преисполнилась недоумением, что раскрыла рот. Планер – идеальный вариант. Тихий, в меру точный, но что куда важнее, ночью он совершенно незаметен. Прожекторы освещают периметр, а за воздухом никто не смотрит. Да и кто в здравом уме догадается залетать на закрытую территорию? Никто. То есть, к тебе это не относится? Совсем кукухой поехал, пока сидел в тюрьме, она и не думала скрыть скептический настрой. За свою жизнь я столько всего спроектировал, ты даже не представляешь. Участвовал даже в разработке сверхсветового варп-двигателя, правда, так и не дожил до первых испытаний, я слегка приуныл, вспомнив былые заслуги. Но в какой-то момент все это прогрессорство меня задолбало, и не будь на моей груди этой долбанной метки, так бы про него и не вспоминал, однако ситуация вынуждает действовать решительно. Предположим, что мы залетим на вокзал, а что дальше? Нас ведь рано или поздно заметят, а затем просто расстреляют. Она отрицательно мотала головой. Поезда ходят по расписанию, нужно просчитать все так, чтобы мы сели прямо на крышу одного из последних вагонов, когда состав будет въезжать в тоннель. Стук колесных пар позволит остаться незамеченными, а относительно низкая скорость в начале разбега даст пробраться внутрь вагона. Сделаем дыру в крыше и доедем до Североуральска, а заодно и обчистим вагоны. Ну, даже не знаю. А ведь нам еще и слезть с поезда с награбленным надо будет. Да и если он остановится на какой-нибудь станции, что тогда будем делать? Нам ведь никто не даст его расписание. Почему же не даст? Оно висит в интернете. Ни о каких остановках речи там нет. То есть пассажир не может выйти на полпути. К тому же мне удалось найти курсовую скорость состава и расстояние. Короче, он не останавливается. Да и раз там такие цены на перевозки, то возить имеет смысл только самое ценное. То есть в какой бы вагон мы ни попали, обязательно наткнемся на гору денег. Если сильно повезет, то найдем наличность, которые печатают в столице. Если нет, что более вероятно, то полазаем по вагонам в поисках того, что проще всего продать. Ох, не знаю, Артем. Мне кажется, мы погибнем еще до того, как залезем в вагон, призналась Сэн. Но если ты решил, что это лучший из вариантов, то я с тобой хоть на край света. Точно влюбилась, я коварно улыбнулся и похихикал. Угораздило же тебя. Ой, все, она демонстративно отвернула голову, задрав подбородок. Смотри, воскликнул я, показывая на телевизор. Опять репортаж из того городка, куда шахтер из моей деревни добрался. Да это уже 3-й день показывают. Весь город на карантине. Не войти, не выйти, спокойным тоном выдала Сэн. Люди в электричках только про эту чуму и говорят. Многие считают, что она уже пробралась в Центроуральск. Да и полицейские стали каким-то нервными. Похоже, назревает что-то нехорошее. Будет иронично, если эта хрень погубит человечество. Хотя человек, тварь чрезвычайно живучая. Уверен, что останутся нетронутые агломерации, жители которых потом придут на все готовенькое. Ты так говоришь, будто это неизбежно. Получается, и я скоро умру, раз проклятие так быстро распространяется. В ее голосе послышались нотки тревоги. Это еще один довод в пользу поезда. Так мы свалим на север значительно быстрее, нежели на машине, ибо через стену без планера все равно не перебраться. Нет, как вариант, ее можно попросту взорвать, но то такое, лучше уж планер. А раз мы все равно полетим, так почему бы не совместить приятное с полезным? Ой, да хватит уже свой планер рекламировать. Я же сказала, что согласна, у нее получилась забавная, хоть и недовольная мордочка. Тогда чего сидим, у нас много работы. Я посмотрел на настенные часы. Магазины еще работают, отлично. Сейчас напишу список того, что нужно купить. Постарайся управиться за пару часов. Хорошо, нехотя промычала Сэнна и упала на подушку. Не думала, что не доживу даже до 20. Отставить пессимизм, скомандовал я. Поверь на слово, стоит тебе почувствовать, что такое полет, как ты тут же влюбишься в небо. Это неизбежно, как и наш успех. Вырвал лист из дневника Дианы и начал составлять список покупок. Далеко не факт, что Сэн сможет найти все, поэтому прописывал и альтернативы. Мне же теперь выходить на улицу противопоказано, по крайней мере, без протеза и маски. Если на железяку натянуть перчатку, то в темноте она может сойти за настоящую руку. Выйти придется в любом случае, но такого рода безрассудные действия нужно свести к минимуму. Поэтому оставалось надеяться, что Сэн сможет купить все критически необходимые материалы. И важнее всего была плотная ткань, которой я и рассчитывал покрыть планер. Саму же каркас придется делать из железа, ибо алюминия у меня нет, да и кузня с ним не работает. С одной стороны, это серьезный минус в части увеличения веса конструкции, но с другой, нам нужна одноразовая модель. Даже если он развалится при посадке, то это будет нам только на руку. К тому же я планирую стартовать с высоты в 3000 метров, поэтому длительный горизонтальный полет нам ни к чему. Запас у нас большой, да и преодолеть по прямой надо будет всего ничего. Единственное, что могло стать проблемой, так это переменчивые воздушные потоки. Почти все время ветер дует с океана, но изредка может поменяться на 180 градусов. В таких условиях класть болт на прочность нельзя, но и перебарщивать с массой тоже. К тому же конструкция планируется складной, дабы мы могли добраться до точки старта на своих двоих, а затем вытащить планер и полететь вниз. Делать это придется посреди одной из главных улиц на виду у людей. Возможно, придется использовать несколько световых гранат, чтобы вывести из строя тех, кто захочет нам помешать. Да и как-то надо замаскировать открытие портала. Думаю, надо будет устроить фейерверк. Пока Сэн ходила по магазинам, я скрылся в своей реальности и приступил к созданию модульной конструкции, взял за основу тонкие прутики и винтовые соединения. Дабы не тратить ману на изучение формы и исключить неудачные попытки, я был вынужден пойти на этот шаг. Давненько уже конструктор не собирал. Моих умственных возможностей хватало, чтобы держать весь чертеж в голове. Деталь за деталью собирался прочный каркас, на который впоследствии нужно будет натянуть ткань. И если бы не надо было думать над рулевым устройством, я бы закончил меньше чем за час. Одна управлять нам им придется, да еще и с высокой точностью. Сесть на движущийся поезд – это что-то из разряда киношных трюков, неосуществимых в реальной жизни. Но это справедливо ровно до тех пор, пока речь не зайдет про сохранность этой самой жизни. И выбирая между двух зол, поезд действительно виделся лучшей альтернативой, особенно учитывая его крейсерскую скорость. Если все пройдет, как задумано, мы доберемся до Североуральска за каких-то 16 часов. И Сэн права, она вполне может подхватить метку, ибо судя по имеющимся данным, зараза распространяется очень быстро. Точный коэффициент назвать сложно, но он явно больше единицы. То есть от одного больного заражается несколько человек, а в таких условиях падение столицы – это вопрос времени. Я уверен на все 146%, что не только тот шахтер сбежал из умирающей деревни. Даже когда мы с матушкой уезжали, три семьи готовились сваливать, а люди, животные стадные, где 3, там и 30. По самому пессимистичному прогнозу зараза уже находится в столице несколько дней. Зараженный в среднем умирал через 2-3 дня. Получается, уже пошла вторая или даже третья волна. Возможно, именно поэтому и засуетились полицейские, про которых говорила Сэн. Поэтому сваливать надо сегодня. Тем более скоро наступит ночь. И если мы промедлим, то ждать придется еще сутки, так как лететь днем – самоубийство. В светлое время суток нам даже внутренний радиус покинуть не дадут, собьют на взлете или на подлете к стене. Печалило, что не было возможности поэкспериментировать, но многолетний опыт в качестве инженера-конструктора должен помочь. Права на ошибку у нас нет, как и всегда. И если честно, как-то я уже устал постоянно убегать и пытаться решить нерешаемые проблемы. Это осознание свалилось на меня уже на первый день сидения в тюрьме. Тишина, спокойствие и полное отсутствие каких-либо переживаний за свою судьбу, ибо она находится в чужих руках. В такие моменты задумываешься, а стоит ли оно того? Нет, бесспорно, мир интересный, дар шикарный, но как-то слишком много проблем. Я уже и забыл, когда в последний раз так напрягался. Обычно, все давалось намного проще. И радует лишь то, что удача на моей стороне. Не будь ее, это приключение закончилось бы во время встречи с медведем, я вполне мог запнуться и погибнуть в том лесу. Но как бы там ни было, надо пытаться. Тем более Сен все же удалось купить почти все, что просил. Осталось только доделать планер и можно приступать к реализации задумки под названием «Безрассудное ограбление поезда». Глава 26. Ты уверен, что этот твой планер нас выдержит? Находясь в карманной реальности, Сен с нескрываемым недоверием на лице смотрела на мою поделку. Выдержит-то выдержит, а вот посадка будет жесткой. Я прикручивал последние элементы, попутно проверяя, как она натянула полотно. Без удобств, да и всю дорогу придется держаться обеими руками. Упс, надо себе еще протез модернизировать, чтобы я смог пользоваться рулями. Быстрая смерть, вот что меня утешает, вдруг выдала она. Если что-то пойдет не так, мы погибнем мгновенно, рухнув с огромной высоты. Ахахаха, я сказала что-то смешное, она вскинула бровь. Рухнуть с огромной высоты, это и есть мой план. По-другому попасть внутрь вагона не получится. Посадка будет жесткой, очень жесткой. Внутренние органы спасибо нам не скажут, но... Не продолжай. Сен закатила глаза и скрестила руки на груди. Чем больше ты рассказываешь, тем меньше я хочу в этом участвовать. Если хочешь, можешь остаться. Я пожал плечами и наконец-то закончил ползать на корточках вокруг планера, распрямив спину. Ох, старость не радость. Все готово. Она ушла от темы, легонько толкнув наш лайнер. Ага, фейерверк, кстати, отменяется. Лучше использовать грузовик или в крайнем случае чей-то дом. Как ни крути, но так рисков будет меньше. Я еще раз взвесил все за и против, многократно прокручивая варианты развития событий в голове. Как только открою портал, и ты вытащишь планер наружу, потребуется еще секунд 40, чтобы распрямить и закрепить крылья. Еще четверть минуты, чтобы занять места, и все это придется делать прямо на дороге. Придется выждать, пока проедут электрички и машины. Ночью их заметно меньше, вслух размышляла она. Так-то оно так, но нам нужна широкая улица, а там движение будет однозначно. Надо как-то перекрыть движение. Нет, нам однозначно нужен грузовик. Вот только найти его ночью, та еще задачка. Хотя подойдет и фургон, либо бы его кузов был выше 3 метров. Найдем, Сен устало вздохнула, а затем едва заметно улыбнулась. Ну что, идет, перекусим и в путь. Меня вдруг осенило. Стоп, а что мы будем есть и 5,15 часов? Открыть портал на ходу не получится. Придется взять с собой. Открывай, я наделаю бутербродов. Давай, начал накосотовывать портал. А я пока соображу, как примотать к телу наши пожитки, чтобы они не сильно портили коэффициент аэродинамического сопротивления. Большую часть еды мы по итогу примотали к себе пищевой пленкой, а вот воды пришлось взять немного. По литру на каждого. Проблема в том, что нам обоим придется пить зелья, а запастись ими надо впрок, ведь все можно пойти не по плану, а еще и без оружия никуда, ибо в пылу боя открыть портал вряд ли удастся. Задумка действительно авантюрная, но если все удастся, вознаграждение будет соответствующим. Хоть я и не знаю, что конкретно повезут в том вагоне, в котором мы окажемся, глупо ожидать увидеть там что-то бесполезное. Вопрос лишь в том, как быстро можно это что-то продать, и лишь одно меня печалило, я привлек слишком много внимания, даже если все закончится успешно, и черная смерть будет оставлена, меня не перестанут искать, уж слишком сильно поднасрал совету, едва не разрушив их хрупкий мирок, и ладно бы у меня был злой умысел, это другое дело, но нет, я просто пытался выжить, а уже стал самым разыскиваемым преступником во всем содружестве, каким чудом буду проходить КПП в Североуральске, неизвестно. Правда, сперва до туда надо добраться. Тем временем мы с Сен обмотались бутербродами и отправились кататься на ночной электричке. Ночью на улицах народу действительно почти нет, и на то были объективные причины. Угольный смог. После заката предприятия во внешнем радиусе начинали коптить так, что без маски находиться на улице попросту невозможно. Этот невыносимый туман был настолько плотным, что окутал внутренний радиус. Не знаю, хорошо это или плохо, но ветра практически не было, что само по себе удивительно. И даже ближе к цитадели поднимался лишь небольшой ветерок, совсем не характерный для таких высот. Сен радовалась, что нам не придется бороться с мощными воздушными потоками, а вот я не видел поводов для радости. Видимость упала где-то до 200 метров, а то и меньше. А попасть на поезд в таких метеоусловиях будет ой как тяжело. Если бы у нас было время, то полет нужно было бы отложить до лучших времен. Но раз промедление подобно смерти, придется взять на себя дополнительные риски и понадеяться на картографическую память. Я помнил две дюжины ориентиров и мог долететь до вокзала, но проблемы начнутся потом. Изначально планировал покружить над депо и дождаться, пока поезд начнет разгоняться. А уже перед тем, как он скроется в первом тоннеле, запрыгнуть на один из последних вагонов. Но теперь придется ориентироваться по звуку. Ничего страшного, прорвемся. Мне за столько лет довелось побывать и в более сложных ситуациях. Да и погода в горах крайне капризная и переменчивая. «Выходим», — сказал я Сен и встал с кресла. «Ближе подходить слишком опасно, высоты должно хватить». «Должно», — она переживала все сильнее. Это было заметно даже невооруженным глазом. «Ой, ну хватит. Даже в вашем мире люди летали, как и во всех других. Я удивлен, что после катаклизма совет положил болт на авиацию. Да, не совсем удобно, но преимуществ очень много». Я остановился посреди тротуара и начал оглядываться. «Думаю, с таким плотным смогом, можно открывать портал прямо здесь. Но сперва подготовим почву. Что ты задумал?» Она смотрела, как я активировал магмовую гранату и положил на асфальт. Дешевая альтернатива фейерверку. Устроим небольшой пожар, я подготовил еще две и отпустил их в свободное плавание. Катясь вниз по склону, гранаты постепенно ускорялись. Любая ямка, и произойдет. «Мамочки!» — воскликнула Сен, напугавшись хлопкой яркой вспышки. «Упс, как-то слишком быстро, мы наблюдали, как крошечные шарики раскаленного металла засыпали проспект. Людей и правда почти не было. Да и криков я не слышал, возможно, никто не пострадал, а вот и вторая. Такс, начинаю. В идеале совместить вспышку от портала с детонацией последней игра. Не успел. Ладно, пофиг, машина». Сен выхватила пистолет и направила в сторону цитадели. «Да не дергайся ты так», пшикнул я. «Каков шанс, что мы нарвемся на полицию?» Успел лишь помотать головой и одарить Сен снисходительным взглядом, как из тумана выехала машина с мигалками. «Сука, накаркал. Спрячь пистолет». «Ха-ха, хорошо», она настолько растерялась, что начала заикаться. «Придется начинать по новой», посетовал я и приступил ко второй попытке открыть портал, когда полицейские скрылись из вида. На этот раз все прошло нормально. «Давай, давай, давай, вытаскивай его». «Пытаюсь». Сен не без труда волокла по земле увесистую конструкцию. «Сейчас подхвачу». Как только часть планера выкатилась в эту реальность, я подцепил ее протезом и потащил. В этот момент мимо проезжала семейная пара с тремя детьми. Мягко говоря, они сильно удивились увиденному. «Все, закрываю. На тебе левое крыло, я займусь правым». «Поняла». Сен в спешном порядке начала прикручивать опоры расправленного крыла. Я закрыл портал и прильнул ко второму. «Больше машин вроде бы нет. Не каркай, блин», — выругался я. «Чего ты там копаешься? У кого из нас одна рука? Ты весь вечер крутил эти штуки. А я всего трижды потренировалась», — пробубнила она. «Сама сказала, что запомнила. Все, готово». Она закончила раньше меня и потянулась за флаконом. «Молодец, я тоже докрутил свое крепление и тоже выпил зелье скорости. Раз-два, взяли. Тяжелый, мы приподняли планер и заползли под него. Оставалось только прикрепить себя тремя карабинами, и можно разбегаться. Ты все, секундочку. Опять машина». Внедорожник на большой скорости пронесся мимо, едва не сломав нам крыло. «Еще бы 10 сантиметров и пис. Готово. Тогда поехали. На счет три. Раз, два, три». Под зельем скорости второго уровня мы разогнали планер до более чем 80 км в час. Скорости и крутизны склона оказалось достаточно, чтобы оторваться от земли.